Прочтя донесение Татлебина, императрица написала Панину: «Я, пробежав только Татлебинова письма, из которых усмотрела непослушание к нему Чаглокова и вранье сего необузданного и безмозглого молодца, да притом не хвалю и неслыханные подозрительности Татлебиновы. Я думаю, что он способнее в Грузии дела наши испортить, нежели он и привести в полезное состояние. Надлежит определить кого другого». Для точнейшего разузнания дела и прекращения смут отправлен был в Грузию гвардейский капитан Языков. Но эти смуты в отдаленном Закавказье не могли производить сильного впечатления. О них мало знали в России, вовсе не знали в Западной Европе, где хорошо знали о Кагульском и Чесменском боях. Екатерина спешила пользоваться этими успехами для скорейшего заключения мира. 12 августа граф Григорий Григорьевич Орлов предложил совету по приказанию императрицы, что, кажется, надобно отправить в армию человека, который должен внимательно наблюдать, не откроется ли каких-нибудь средств к начатию мирных переговоров. Этот человек сам непосредственно может обратиться к визирю или кому-нибудь другому с объявлением о желании мира с нашей стороны или дать знать, что в случае мирных переговоров в русской армии находится уже уполномоченное на это лицо. При рассуждении об издержках, производимых государством, и человек малосведущий ясно видит, что эти издержки велики, а впредь должны еще увеличиться. Хотя Бог и благословляет наше оружие, но безмерное отдаление действующей армии, затруднительность провоза необходимых для нее вещей, военные действия, начатые в разных частях света, все это страшно отягощает государство. По этим причинам мира желать, кажется, должно, а для достижения его предлагаемый способ есть кратчайший. Если он не будет удачен, то, по крайней мере, узнаем, каким образом нам готовиться к будущей кампании и как действовать для достижения мира. Если же удастся этим способом войти в мирные переговоры, то мы избегаем препятствий, бывающих при мирных договорах, которые производятся посредством посторонних держав. И Порта вперед будет уверена, что Россия не происками какими-нибудь приведена к желанию мира, но истинным подвигом любомирных качеств. И тем более докажется наше беспристрастное миролюбие, если мы теперь в нашем счастливом положении будем наблюдать умеренность. Совет нашел нужным отправить в армию способного человека для переговоров с турками о мире, но полагал, что надобно дать графу Румянцеву повеление, чтобы он от себя отозвался к побежденному визирю письмом, что если Порта желает мира, то, освободя из неволи русского министра Обрезкова, прислала бы в назначенное место своих полномочных, а его великая самодержица, при всех Богом дарованных ей победах, милосердствуя о крови человеческой, охотно тогда вступить изволит в мирные договоры и своих полномочных туда отправит». Такой отзыв граф Румянцев должен сделать не прежде взятия Бендер. Совет полагал также, что хотя бы мирные соглашения и начались, все же надобно стараться о приготовлении себя к третьей кампании и заботиться о снабжении армии, чтобы ей ни в чем не было недостатком. Мысль о третьей кампании была тяжела для Екатерины, и 9 сентября совету была представлена собственноручная ее записка. Первое. Как ныне граф Румянцев имеет в своих руках крепость Келию и город Измаил, обе на Дунай, то, кажется, время настоит, чтоб к нему писать, дабы он все приуготовления делал, чтоб можно было, как скоро время к тому удобно будет, переправлять корпус или через Дунай к Варне, или из Дуная морем для нанесения в самом сердце Оттаманской империи страх и трепет, и через то ускорить восстановление мира, а между тем, что сие приготовляться будет. Второе. Отправить наискорее к графу Румянцеву тот рескрипт, который изготовляется для начинания внушений о мирных директных переговорах между визиря и наших к тому уполномоченных. Третье. Графа Румянцева надобно уведомить, в каком точном положении флотилия господина Синявина, коему предписать надлежит, чтобы он согласно поступал с графом Румянцевым. Четвертое. Графу Панину вновь рекомендовать, чтобы он, как возможно, старался достать в переговорах с крымскими татарами Керчь и Тамань, дабы облегчить проход Синявину. Но как не спешили мирными переговорами, друзья предупредили. Фридрих II продолжал свою систему застращивания России Австрией. Весною 1770 года он указывал на скрепление Австро-Французского союза брачным союзом дофина Франции с дочерью императрицы Марии Терезии Марию Антуанеттою. Фридрих внушал, что Шуазель побуждает к войне Венский двор, внушая, что если русские намерены стать соседями австрийцев в Молдавии и Валахии, то это непременно поведет к войне. В то же время Фридрих сообщал, что Порта просит его посредничества, и потому он желает знать, на каких условиях императрица думает заключить мир. Особенно желает знать, что решено относительно Молдавии и Валахии. Ответ был учтивый и уклончивый. Императрица будет очень рада, если король склонит Порту к начатию переговоров. Первым необходимым условием должно быть освобождение Обрезского. Императрица не ищет приобретений. Она начала войну не с целью распространения своих границ. Честь и долг понуждают ее вступиться за тех, которые приняли ее сторону в борьбе. Особенно она не может отдать греков на жертву мщению турок. Их безопасность должна быть обеспечена. В таком положении находилось дело, когда последовало второе свидание Фридриха с Иосифом. Мы видели, с какими намерениями в прошлом году произошло сближение между Австрией и Пруссией, обозначившееся в первом свидании Иосифа II с Фридрихом II. Описавший это свидание, Фридрих говорит в своих мемуарах: «В политике было бы непростительную ошибкой слепо положиться на добросовестность австрийцев. Но при тогдашних обстоятельствах, когда перевес России становился слишком значителен, и когда нельзя было предвидеть, какие границы она положит своими завоеваниями, было очень кстати сблизиться с Венским двором.